Фрол замедлил шаг и посмотрел через ограду. На дворе не было уже ни брички, ни самого Ильи. Аккуратно сложенный приметок к большому стогу сена не был еще запорошен снегом. Очевидно, Юргин только что кончил работу. «Точно рассчитали дьяволы, со злостью и горечью», — подумал Фрол. «Иди свищи теперь следы». Фрол был почти уверен, что купи-продай привез сено колхозное. Степанида так и не проронила ни одного слова до самого дома. Фролу казалось, что она идет рядом и тихонько, беззвучно плачет. Может быть, так оно и было, потому что, войдя в кухню, Степанида, не раздеваясь, не показывая лица, пробежала в горницу, оттуда в угловую комнату, служившую спальней, с грохотом закрыв за собой одну, потом другую дверь. А в кухне, расставив широко ноги, сидел Устин Морозов. Полы его расстегнутого полушубка, как черные крылья большой и уставшей птицы, свисали вдоль ног до самого пола. Стряхнув под порог шапки налипший снег, Фрол разделся. «Откуда Юргин сено привез?» Морозов пожал плечами, и крылья его пошевелились. «Осенью председатель разрешал же всем по очереди для себя покосить. Где-нибудь опушку, может, выкосил. Ты сам-то где косил? Не видел что-то я его с литовкой осенью?» «Ты не видел, зато другие видели», — равнодушно проговорил Устин. И тем же голосом спросил: «Понял?» Фрол вздрогнул от этого «понял». Точно его хлестнули ременной плетью. И надолго замолчал. «Так понял, что ли?» — переспросил вдруг бригадир. Фрол не ответил и на этот раз. Но его крупная сутулая спина как-то сжалась, обмякла. На лице измятым и несвежим отразилась щемящая внутренняя боль. Он тяжело опустился на табурет. Бригадир усмехнулся удовлетворенно. Потом долго, не мигая, смотрел на крутые плечи Курганова, на большие, резко выделявшиеся лопатки, на его седую растрепанную голову. «Так она из заклажки, что ли?» — снова спросил Морозов, кивнув на плотно закрытую дверь, за которой скрылась Степанида. Спина Фрола качнулась и начала выпрямляться. Лопатки на его спине сошлись, и серая рубаха, туго обтягивавшая их, повисла складками. «Слушай, ты!» — быстро проговорил Фрол и тут же захлебнулся, сник. «Откуда ты знаешь про это, когда сам я не знаю?» И Фрол безнадежно и покорно махнул рукой. А посидев с полминуты, опять заговорил негромко и вяло, не глядя на Морозова: «Сатана ты, Устин! Ну, из-за клашки! Ну, саданула в башку гнилая кровь!» И вдруг вскочил, опрокидывая табурет, жадно хватнул ртом воздух, словно внизу, где он только что сидел, нечем было дышать. Закричал: «Ну, виноват я перед Стешкой и перед тобой, перед твоим Федором. Разрежьте меня напополам, сволочи! Выпустите кровь!» Фрол бросал слова, как булыжники, тяжело и быстро ходил из угла в угол. Он не заметил, когда вошел с улицы залепленный мокрыми ошметками снега Митька. А увидев сына, остановился и подумал, что Митька, наверное, давно уже слушает их разговор. «Чудак», — спокойно сказал Устин, — «чего звенишь, как самоварная конфорка? Какая тут вина передо мной?» Фрол хотел сказать что-то сыну, но при последних словах Устина торопливо обернулся к бригадиру. «А? Я говорю, был бы виноват, совратив девицу, а вдова — божий дар». «Чего?» Еще более вытаращился на него Фрол. «Фу ты!» — насмешливо и неторопливо воскликнул Устин. «Я вот все Митьке хотел намекнуть. Хоть ты, парень, не зевай, пожалей бабу. Ну-ка иди отсюда!» Вспомнив, наконец, о Митьке, заревел Фрол в лицо сыну. Митька, ни слова не сказав, ушел в соседнюю комнату, подняв по пути опрокинутую табуретку и поставив ее к стене. «Да, ну ладно», — шумно вздохнув, Устин встал, и застегнул полы крылья своего полушубка.